Сложно сказать, какими глазами на нее смотрел Гаре полковник. С одной стороны он понимал ее поведение, но с другой ему было больно и обидно. Впрочем, самодельная шина на руке уже говорила о том, что она не желает ему зла. Около дня ей пришлось просидеть наедине с мэром. За это время тот немного восстановился, по крайней мере, к нему вернулся дар речи и даже имелась возможность ходить. Однако с водой была острая погода, которую требовалось решить в срочном порядке. «Ухожу. Надеюсь, тебя не сожрут медведи». «Позитивненько», — хрипло ответил он, с трудом показав улыбку. Здесь юмор использовался для того, чтобы не дать себе впасть в отчаяние. Этот прием известен каждому бывалому путешественнику, а потому нет ничего удивительного в его применении. Девушка вернулась примерно через 2 часа. Воды не оказалось, однако ей удалось собрать немного сока с деревьев. Штык-нож был далеко не самым подходящим орудием для такой работы, но за неимением другого, пришлось использовать именно его. Однако сок ни вода не утолит жажду. Требовалась куда дальняя вылазка, и тут уже приходилось решать либо оставлять пленника без охраны, с вероятностью того, что какая-то живность чисто из любопытства может заглянуть в пещеру и съесть его, либо умереть от жажды. Поскольку ни первого, ни второго исхода явно не хотелось, пришлось идти на компромисс. Сможешь стрелять с одной то рукой. Насчет звука можешь не беспокоиться. Пещера каким-то образом поглощает звук. Ну так что? Спросила она, указывая на карабин. Справлюсь, не боись. А сама то как? Без оружия. Волки народ не брезгливый, плевать, нищенка ты или дочь графа. Нож есть, палка тоже. Вместо веревки лиана, и вот тебе копье. Как бы ни сломалось копье, все же самодельное. На пару тычков хватит, а там, глядишь, и подмога подоспеет. Подмога, эх, иди уже, пока мне тут совсем печально не стало. Знай, я тебя еще не простил за бутылку. Не начинай, если не хочешь остаться со второй сломанной рукой. Или ногой, ответил он, вспоминая бедного солдата. То была случайность, и ты это прекрасно знаешь. Ага, конечно. Ну тебя к черту, сказала она, покинув пещеру. Вернувшись, она увидела приятный сюрприз. Как говорится, принес мужчина ужин в пещеру. Говоря об ужине, им был убитый медведь. Что до стрелка, тот продолжал стонать от боли, но на этот раз в плече. Жена, муж с охоты вернулся. Вот добыча. Не мори меня голодом, я желаю видеть ужин на столе. Будешь продолжать шутить в таком роде, на ужин у тебя будет омлет из 2 яиц. Не буду, мой ярл. Она цокнула в свойственной ей манере, а затем спросила, что с плечом. Неудачно выстрелил, сказала она, не скрывая ехидства. Как ты угадала, ответил он сарказмом. Да вот услышала, как кто-то воет на луну. Смотрю, а это мой драгоценный пленник. Посмотрел бы я на тебя, будь ты на моем месте, бы не попала в такую ситуацию. Ну-ну, лучше режь медведя, да мясо пожарь. Конечно, лучше бы сварить, но увы. Кстати, что там с водой? В ответ она показала полностью наполненную флягу, а также несколько самодельных сосудов. Ночью у них был ужин вдвоем, а затем сон. Им еще долгое время предстояло выживать в лесу. Глава 397. Пятый день выживания. Глава 397. Шел пятый день выживания в лесу. Примерное время до прибытия помощи по подсчетам лейтенанта оставалось по меньшей мере 12 дней. Еще как минимум 12 дней им требовалось провести в лесу. Казалось, что это довольно маленький срок, как раз таки наоборот. В лесу сложновато ориентироваться по времени, особенно когда облака и кроны деревьев закрывают солнце. Таким образом, время начинает тянуться и казаться вечностью. Особенно это касалось тех, или вернее сказать того, кто почти не имел возможности двигать конечностями. Оставаться наедине самим с собой в такой ситуации было равносильно смотреть глазами в бездну. Можно было утешать себя сотней разных способов, притворяться весельчаком и шутником, однако имеет ли это значение, если все сходится к одному, ко лжи? Порой лгать самому себе даже легче, чем врать чужому. Человек сам намеренно ставит себе капканы, запутываясь в собственных ловушках и натыкаясь на созданных им же демонов. Что есть демоны для человека? Демоны – это страхи, созданные нашим разумом. Так правильно ли мы делаем, делясь демонами с близкими нам людьми? На этот вопрос нет однозначного ответа. В любой приведенной ситуации каждая сторона будет в чем-то права. Когда два человека открывают друг другу свои чувства, они становятся ближе друг к другу. Даже несмотря на то, что существует понятие ложь во благо, честность – это то, что человек может оценить превыше всего, ведь порой бывает сложно быть честным даже к самому себе, чего уж говорить про других. Говорят, чтобы узнать характер человека целиком, нужно съесть с ним за одним столом фунт соли. Но бывают ли исключения? Да, куда же без них. Одно дело открыться человеку, другое заглянуть ему в душу, увидеть сокровенное, то, что он скрывает от самого себя. Вопрос лишь в том, а что за этим будет? Ответ один – неизвестность. Может случиться что угодно, но человек редко будет довольствоваться результатом. Обычно за этим следует разочарование. Однажды разочаровавшись, сложно обрести покой. Страхи начинают терзать душу, а затем, цепляясь за нее всем, чем есть, пытаются утащить с собой во тьму. Поглощенный тьмой больше не может обрести покой. Даже тлеющий огонек не сможет послужить ему спасением. Остается один только выход – умереть без теплящейся в груди надежды. В такие моменты обычно приходит осознание всего. Находясь на смертном одре, невольно вспоминаешь, что упустил, а где ошибся. В этот самый миг редко вспоминают о хорошем. Вся горечь и печаль выливается наружу, омрачая собою всю округу. И тогда, именно тогда задумываешься, в чем был смысл жизни. Все прожитое ими время, разве оно имеет значение? Какой смысл жить, если в конце пути нас поджидает смерть? А что после смерти? Еще один путь. Замкнутый круг. Или, да, пожалуй, он был прав. Тихо прозвучало из уст Мера, чей мерклый взгляд был уставлен в пол. Кто он? Удивилась девушка, доедая жаркое медведя. Мой генерал. Мри. И в чем же была права эта свинья? Было сказано это в несколько грубой манере. Не надо так говорить о человеке, о котором ничего знаешь, спокойно ответил он. Мне достаточно знать то, что он насиловал женщин и детей. Если ты собираешься его защищать, то ты сильно упал в моих глазах. Не собираюсь никого защищать. Просто порой человек скрывает свое лицо за маской. Все мы скрываем его, сказал он словно в воздух. В этот миг нависла тишина. Лейтенант поняла, что хотел этим сказать бывший полковник Ипангрина. Нет, речь не шла об том, что своей холодной натурой она скрывает добродушного человека. Речь шла о том, что человек сам может быть заложником маски. Одним из таких людей был сам генерал. Каждый видит свое, и лишь единицы действительные. Таких людей обычно зовут безумцами. Увы, но правда часто сводит с ума. Порой лучше отдать предпочтение неведению, нежели знать то, что будет мучить тебя до скончания веков. Погружаясь в свои мысли, человек редко замечает что-то вокруг себя. Но это не значит, что он не видит и не слышит. Это значит, что ему не важно окружение, и он отдает предпочтение войти в себя. Однако, коль что-то привлечет его внимание, то это должно касаться его жизни. «Слышала?» – внезапно спросил он, подняв голову. «Да, если это оно, оно, я чувствую. Лучше беги. Это моя ошибка. Зря надеялся, что кристальное чудовище покинуло свое гнездо. Думаешь, я так брошу своего спасителя? Если бы не я, тебя бы тут вообще не было. Все же, хватит. Оставь копье. Здесь мало места, вдвоем будет сложно управиться. Я подпущу ее к ущелью, а затем сброшу вниз. Не надо строить из себя новоиспеченного героя. Тоже мне, однорукий рыцарь. Тогда, принцесса Холодной долины, примем бой вместе. Вместе. Их взгляды на миг пересеклись, прежде чем в пещере раздался чей-то рев. Внутрь вошло чудовище, полностью состоящее из мерцающего кристалла. Одним своим видом и размерами монстр вызывал страх. В 3 длину и 4 высоту, своими габаритами чудовище чем-то напоминало тигра. Вот только в отличие от него, единственным способом убить монстра было разрушить ядро, скрытое за толстым слоем брони. Завидев незваных гостей, чудище подняло хвост и сразу же выпустило несколько десятков тонких, подобно иглам, кристалликов. Большая часть пришлась в стену, однако несколько попали в плечо и грудь Мера. Все-таки полученные раны давали о себе знать. В ответ на это девушка приложила приклад к плечу и сделала несколько выстрелов в область, где располагалось ядро. Вот только пробивной силы винтовки явно не хватало, чтобы пробить толстый слой кристалла. Впрочем, чудовищу не слишком понравились подобные игры, и она тут же набросилась на девушку. Прыжок, вспышка, и, Мертвое тело зверушки падает прямо под ноги лейтенанта. Все произошло настолько быстро, что она даже не успела ничего понять, впрочем, как и сам мир. Повернув голову в сторону входа, она внезапно увидела странное существо, напоминавшее человека. Внешний вид казался несколько абсурдным для людского глаза. Во-первых, то, что держало существо в руках, было подобием револьвера. Впрочем, что именно оно являлось орудием убийства, не было сомнений. Как минимум, об этом свидетельствовала вытянутая рука. Вторым отличительным признаком был кожаный плащ и железные перчатки, сделанные из неизвестного сплава металла. Ну и третье, шлем, полностью скрывавший лицо. Его главной отличительной чертой были две красные линзы, сквозь которые должно быть и смотрело существо. Увидев раненого, она подняла руку, из которой стал исходить мягкий белый свет. Все полученные раны стали буквально затягиваться на глазах. Девушка невольно сравнила пришествие существа как приход ангела на землю. Потеряв всяческое хладнокровие, из ее губ донеслась лишь одна фраза: «Кто вы?» Существо немного помолчало, после направило свой взгляд на лейтенанта, а затем ответило женским голосом: «Можете звать меня Эвелиной. Надеюсь, с вами все в порядке». Глава 398. Спасибо, миледи, за спасение. Глава 398. Что человек делает, когда что-то находится вне его понимания? Правильно, пытается уничтожить. Что делает человек разумный? Берется изучать вопрос. Благодарю, миледи. Оказанная вами помощь спасла нам двум жизни. Быть может, мы можем чем-нибудь помочь? Вопросила девушка. На самом деле, помощь нам бы не помешала, ответила она. Так полагаю, вы не одни. Вставил он свой вопрос. Правильно. Кроме меня, есть по меньшей мере целая команда матросов. Вы прибыли на корабле? Удивился лейтенант. Да. Однако прежде чем вы зададите следующий вопрос, позвольте узнать ваши имена. Ох, простите мою дерзость. Из-за всей суматохи, я совсем позабыл представиться, зовите меня Мером. Интересное имя. А вас, юная леди? Велена. Прекрасное имя. Рада знакомству с обоими. Позвольте ответить взаимностью на взаимность. Приятно слышать. Судя по манере речи, вы должно быть аристократы. Дочь графа, виконтесса де Велена. Значит, старший наследник, а молодой человек должно быть офицер. С чего вы взяли? Приподнял бровь Мер. Опять же, все дело в вашей манере речи. Вы можете это скрывать, однако видно, или вернее слышно, что вам приходилось командовать. С тем же успехом это могли быть рабы. На рабов нет необходимости поднимать голос. Что же, тогда должен признать поражение. Вы абсолютно правы. Ваше восприятие заслуживает похвалы. Вы льстец. Однако не позволите узнать, где здесь найти проводника. Вопрос несколько удивил лейтенанта. Зачем этой девушке требовался проводник? Быть может, корабль потерпел крушение. Тогда куда они шли? Так много вопросов и так мало ответов. Проводника. Ну, я могу сойти за него. Вас интересует картография Руди? Нет, Вавилона. Теперь пришло время Мера удивляться. Могло ли это быть простым совпадением? Простите, если вам надо в Вавилон, то что вы делаете в соседствующем государстве? Это не секрет. Наш корабль попал под шторм, и в итоге корабль сбился с курса. Главной проблемой также стало то, что все навигационное оборудование вышло из строя. Погодите, что значит вышло из строя? Удивилась виконтесса Велена. Это значит сошло с ума. Стрелка компаса вращается как сумасшедшая. Учитель говорит, что это как-то связано с магнитными бурями, но я в этом мало смыслю. Если лейтенанта привлекло это словосочетание, то внимание Мера упало именно на учителя. Однако в такой ситуации он попросту не имел возможности задать вопрос. «Простите, а как нашли нас? Чистая случайность или воля судьбы?» — спросил Мер. «То и другое. Но если говорить всерьез, то это странная конструкция», — сказала она, указывая на рельсы. «Вы про рельсы. Вы, должно быть, шли по ним и в конце дошли до нас», — заявила Велена, словно бы подтвердила свою догадку. «Абсолютно верно. Меня крайне заинтересовала конструкция. Все-таки это нельзя назвать природным явлением. Не могли бы вы сказать, для чего она? Видимо, скрывать уже нет смысла. Если говорить по-простому, то это транспортный узел, по которому перевозятся материалы. Кажется, я понимаю, о чем речь. Тогда сломанный мост – дело рук разбойников. Миледи, в кого у вас такое чутье? Истинно так», — громко заявил он. «Нет, не чутье, даже не совсем догадка. Однако загадка. Нет, не загадка. Просто мертвыми их недалеко нашла. Или вернее сказать то, что осталось. Там осталось золото, было бы невежливо брать чужое. Редко встретишь в наши дни доброе сердце, умозаключил Мер. Тем более галантных людей, добавила Эвелина. Простите, миледи, не сочтите за грубость, но откуда вы родом? Все-таки ваше снаряжение вызывает много вопросов. Лучше разок показать, чем 100 раз объяснять, сказала девушка, после чего положила обе руки на шлем и сняла его. Белокурая красавица, с одной парой лиловыми глазами, нежными чертами лица и заостренными ушами. Вы, эльф, удивилась Велена, взяв небольшую паузу. Да, эльф, но как видишь, с дефектом. Вы про отсутствие третьего глаза. Правильно. Простите за слово, полукровка. Нет, генетика. Да, крайне редкое заболевание, примерно падает на одного эльфа из миллиона. Иронично, что учитель тоже родился с таким дефектом. Вы, должно быть, сильно уважаете учителя, раз так часто упоминаете его. Вам бы стоило познакомиться с ним. Впрочем, скоро выдастся такая возможность. Пока девушки обсуждали разные темы, Мер лишний раз задумался и понял, что жизнь несет в себе множество неожиданностей. Хорошо это или плохо, пусть решает каждый для себя. Получается, что вы проделали такой длинный путь ради посещения Вавилона. Можно и так сказать. Увы, я не имею права посвящать вас во все подробности. Однако обещаю, что за роль проводников вы получите хорошую награду. Не стоит, миледи. Достаточно того, что вы спасли нам двоим жизнь. Неужели вы ничего не желаете взамен? Спасение есть высшая награда. Спасибо, добавил Мер. Ваше дело. Однако, если вы поможете нам добраться до Вавилона, то просите чего хотите. Если это будет в моих или наших силах, обещаю, пожелание будет исполнено. Миледи, вы берете на себя слишком много. Правда, не стоит, ответила Велена. Тогда вы не против, если я попрошу вас пойти за мной? Думаю, по дороге мы сможем поговорить на самые разнообразные темы. Не откажусь, ответила Велена, напрочь позабыв о пленнике. Амер пытался понять ситуацию. Он уже понял, что любопытство взяло вверх над разумом лейтенанта, однако вмешаться в дела он не мог. Было несложно догадаться, что Эвелина принадлежала знатному дворянскому роду, а также обладала силой, по меньшей мере в разы превышающую ту, которой они располагались. Бывший полковник не считал, что девушка как-то желала ему смерти, однако он понимал, как дворяне трепетно относятся к своей репутации. Любое оскорбление, даже если оно было кинуто неосторожно и по глупости, каралось всеми методами закона. Потому единственным выходом из ситуации являлось тщательное продумывание всего, что могло вылететь из уст человека. Высокомерие – еще один грех, который Мер презирал всей своей душой. Впрочем, говорившая с ним девушка не казалась такой уж высокомерной дамой. Она скорее напоминала подростка, которому хотелось больше внимания своей персоне. Что также интересовало Мера – это технологии эльфов. И ежу было понятно, что броня была сделана не из простого материала, а значит обладала скрытыми свойствами. И что это было за оружие, которое с одного выстрела смогла пробить защиту монстра. Все это терзало бывшего полковника. Впрочем, сейчас было важно одно, что будет после того, как они прибудут в Вавилон. Глава 399. Он великолепен. Глава 399. Значит, ваша группа находится на корабле? Спросила Велена. Не совсем так. Часть наших также расположилась на берегу. Увы, места для швартовки судна не нашлось. Услышав это, лейтенант прикинула в уме, что ее команда либо имеет снаряжением альпинистов, либо обладает достаточными способностями, чтобы взбираться на крутые скалы. Также был вопрос с рифами. Будущей графине слабо верилось, что лодка могла преодолеть рифы. Тогда получается, что они добрались вплавь. Как долго добираться до ваших? Разве вы не местный, Мер? Увы, но нет. Долгая история. Впрочем, не мне говорить спасительнице, но быть может пойдем. Эти комары просто сводят меня с ума. Да и неплохо было бы умыться, сами понимаете. Ну как же нет? Лес часто недружелюбен к человеку. У эльфов же есть свои способы избегать проблемы. Что до истории, вы можете рассказать ее на корабле. Думаю, времени у нас будет вдоволь. Согласен, тогда в путь бороздить просторы леса и далекого моря. Бывший полковник чувствовал себя как-то странно. Эта девушка, она словно бы меняла его. Заражала добротой, светлым взглядом на вещи. Словно бы пыталась вытащить из рук тьмы. Вот только одно оставалось загадкой. Понимала ли сама эльфийка то, что происходило в душе этого человека? Осознавала ли свою силу? Если этот вопрос оставался загадкой, другой можно было сказать наверняка, лейтенант заметила малейшие изменения в поведении пленника. Быть может, она была не слишком много с ним знакома, однако ситуация заставила эти две души сблизиться меж собой. В какой-то момент она даже почувствовала уважение к бывшему полковнику Ипангрина. Да, быть может, она не совсем соглашалась с его мнением, однако его мужественности можно было завидовать. Да, она увидела в его глазах то, что увидел граф, и даже большее. Кроме опыта, в них читалась боль, страдания, которые не измерить в цифрах, во времени или в чем-либо еще. Что важно, все это осознание пришло в один миг. Одна секунда, и ощущение, будто на голову упала гора, а за ней чувство, схожее с забвением. Даже несмотря на свой немалый возраст, лейтенанту было сложно смотреть на бывшего полковника без сочувствия. Ей не было жалко рабов, но то, что испытал этот человек, было что-то ужаснее. Если бы это состояние можно было назвать болезнью, то сейчас мир шел на поправку. Словно бы тот ангельский свет осветил тьму в его сердце. На время он позабыл генерала, позабыл людские заботы, и просто, нет, не был счастлив. Просто жил. Жить и существовать – два похожих друг на друга слова, но несущих разный смысл. Различие между ними столь велико, что если начать углубляться в них, можно не найти дна. Вскоре группа добралась до разбитого лагеря. В центре горел огонь, будучи окруженным тремя палатками и эльфом в такой же броне и плаще черного цвета. Неизвестно, зачем он сидел возле него, быть может, потому что была ночь, или, наверное, потому, что ему просто нравился тлеющий огонь. Тлеющий, как сама жизнь в наших сердцах. «Учитель!» — воскликнула эльфийка, побежав на незнакомца. Подойдя к нему, она сжала его крепкими объятиями. Впрочем, эта сцена не вызывала умиления из-за надетой на них брони. Больше казалось, будто один голем пытается обнять другого. «Эвелина, прекрати! Где твой этикет? Быть может, я благодарен за приведенную подмогу, однако ты забыла познакомить меня с ними. Простите, учитель, но вы же знаете, как я скучаю по вам в моменты расставания». Наигранно надула она щечки. «Все верно. Вплоть до того, что мы спим в одной кровати. Вы не стесняетесь говорить такое при других. Разве у меня есть резон стесняться? Не думаю, учитель. Эвелина, хватит вести себя как подросток. Бука вы, учитель. Боже, за что мне это?» — сказал эльф, приложив ладонь ко лбу. «Вы должны радоваться, что у вас такая хорошенькая ученица», — хмыкнула она. «Разве по мне не скажешь, что я счастлив? Ах, да, я же в маске», — рассмеялся он над своей же шуткой. «Учитель, в шлеме, в шлеме. Ну сколько можно повторять? Прости, прости. Старые привычки», — сказал он, проведя ладонью по ее волосам. «Учитель». Как можно милее посмотрела она на него. «Не надо на меня так смотреть. Я тебя еще не простил за ту выходку на корабле. И ты все еще не познакомила меня со своими спутниками. Смотря на их ошалевшие взгляды, мне кажется, они видят в нас двух чудаков. Разве это не так? То правда. Ладно, от тебя не дождешься услуги. Господа, друзья, товарищи, позвольте пожать вам руку и познакомиться. Зовите меня Арчибальдом. Надеюсь, развернувшаяся сцена не слишком испортила вам впечатление об моей персоне». Оба молча продолжали смотреть на них ошарашенными глазами. Конечно, такую картину не каждый день увидишь. У каждого невольно сложилось впечатление, что у любого эльфа крыша не на своей голове. «Все в порядке. Я Велена, а это Мир. Ваша ученица спасла нас, и в качестве благодарности мы пообещали побыть проводниками до Вавилона. Вот оно как. Очень любопытно, мои дорогие друзья. Надеюсь, вы расскажете мне всю историю на корабле. А пока что, думаю, нам стоит познакомиться поближе. Все же ночь на дворе, да и герцогиня спит. Кстати, вам нравится огонь? Правда, он прекрасен. Он великолепен», — тихо высказался Мир. «Чем же он великолепен? В нем горит огонь души. Пламя превращает его в прах, а ветер разносит по пустоши, тем самым подтверждая его великолепие. Разве вы не согласны со мной, Арчибальд? Лучшего бы ответа я не придумал. А вы? сказал он, обращаясь к девушке. «Увы, я не вижу в нем чувства прекрасного или великолепного, как и моя ученица. Ладненько, присаживайтесь. Вы, должно быть, устали в пути. Не желаете отведать моей похлебки?» Увидев выражение лица Эвелины, лейтенант поспешно отказалась. Мер, в свою очередь, будучи непривередливым человеком, решил попробовать предложенную ему бодягу. На вкус эта булькающая зеленая жижа напоминала кожаный сапог, однако была вполне съедобна. Большего для него и не требовалось. «Спасибо за ужин. Было приятно. Вам понравилось?» «Нет. Тогда почему было приятно?» «Было приятно посидеть с такой личностью, как вы. Вы остры на слово, я посмотрю. Однако как ни посмотри, в ваших глазах читается любопытство. Спрашивайте, не стесняйтесь. Зачем вы хотите в Вавилон?» «Хаем, хороший вопрос. Прежде чем я на него отвечу, ответьте, вас что-то связывает с этой империей?» Помолчав немного, он ответил: «Да, связывает. Верю на слово». «Хорошо. До меня дошел слух о технологическом прогрессе Вавилона и его императоре, создавшем все это. Мне, как ученому, хочется свидеться с ним и по возможности получить обмен знаниями, технологиями и по возможности заключить союз». Глава 400. Все на борт. Глава 400. Союз с Вавилоном. Позвольте узнать, что побудило вас на такие действия. Пусть эта империя несколько необычна, я не припоминаю случаев заключения союза эльфов с людьми, говорил Мер. Конечно. Откуда вам знать то, что происходит за сценой? Рассмеялся эльф, как будто бывший полковник сказал очевидную глупость. Как? Игры за кулисами. Забавно, улыбнулся он. Кстати говоря, вы вроде бы говорили о герцогине. Не могли бы вы сказать, кто она? Спросила Велена, подождав, когда Арчибальд закончит хохотать. Она моя госпожа, женщина, которой я обязан жизнью. Та, которой я поклялся верности, и единственная из дворян, кому я отдаю предпочтение служить. Иными словами, лишь она заслуживает вашего уважения. Переспросил пленник. В самую точку, мой дорогой приятель. Чем она заслужила подобное уважение? Раз вы спрашиваете, отвечу кратко, она та, кто вытащила меня из лап смерти. Та, благодаря которой я живу и дышу. Та, что подарила мне все то, что я сейчас имею. Судя по вашей восторженной реакции, все вышеперечисленное правда. Быть может, когда она проснется, вы соизволите познакомить нас со столь великой особой. Конечно. С наступлением рассвета она проснется, и вы оба сможете составить ей компанию. Быть может, тогда стоит лечь на боковую. Согласен. Только заранее прошу прощения за то, что придется спать на сухой земле. Ну и поскольку палаток у нас всего три, я и моя ученица займем ту, что посередине. Ваша слева. Приятных сновидений, друзья. Приятных, синхронно ответили оба, после чего встали и вошли в палатку. Места внутри палатки с избытком хватало на двоих, что до стеснения, оба не испытывали его. Что Мер, что Велена, двое были взрослыми людьми. Если говорить о симпатии, ее не было. Быть может, они не подходили друг другу, или что более вероятно, не было подходящего случая. Пожалуй, только в сказках, будучи спасенной, принцесса падает в руки к рыцарю. Обычно спасенные даже не удостаивают отблагодарить спасителя. Увы, им не позволяет высокомерие, из-за которого они ошибочно считают, что быть спасенными – это их прямая привилегия. Что чувствовала Велена? Сложно сказать. В конце концов, все происходящее казалось дурным сном. Еще вчера она везла пленника в Вавилон, а сегодня спит с ним в одной палате, в преддверии встретить герцогиню королевства эльфов. К тому же, снаряжение Арчибальда и Эвелины делали их весьма таинственными личностями в ее глазах. А что же Мер? А бедному пленнику хотелось только спать. После всех этих измышлений, его мозг вымотался и требовал отдыха. Единственное, над чем он задумался, так это встреча с императором Вавилона. Конечно, ведь это был единственный человек, кто мог желать его видеть. Было примерно 5 часов утра, когда Мер открыл глаза. Первое, что он почувствовал, так это характерный запах жаркого, насквозь пропитанный жиром и специями. Выйдя из палатки так, чтобы не разбудить спутницу, он увидел готовившегося на костре вепря. Вокруг огня же сидели три личности, две были ему знакомы, третья же оказалась герцогиней. «Ваше Величество, для меня честь видеться с такой персоной», — сказал он, изучая характеристики ее тела. На вид она уже была не молода собой. Седые волоски начинали выпирать сквозь золотые локоны волос, а морщины на лице лишь подтверждали ее возраст. «Вы должно быть мэр. Что же, я наслышана о вас, сэр Арчибальда. Приятно знать, что обо мне наслышана персона такого уровня, как вы, ваше величество. Не нужно звать меня ваше величество. Вполне достаточно будет просто Альба. Как вам будет угодно, госпожа Альба. Благодарю. Кстати, надеюсь, вас не затруднит моя просьба. Какая, госпожа Альба? Не могли бы вы разбудить вашу спутницу, чтобы мы могли как можно скорее позавтракать и отчалить в Вавилон? Надеюсь, такое поведение не сильно испортит общее мнение об моей персоне. Ну что вы, госпожа Альба, я более чем уверен, что она сама будет рада отведать сочной свинины и поскорее покинуть эту глушь. Раз так, то поручаю вам это задание вам, улыбчиво сказала она. Этот покорный слуга с радостью исполнит волю госпожи, в такой же манере ответил он. Разбудив Велену, они позавтракали, а затем двинулись в направлении берега. Спустя несколько часов пешего хода Арчибальд подошел к помеченному дереву и достал лодку из дупла. Тут любопытство взяло вверх над лейтенантом, и ей очень сильно захотелось узнать, как они собираются пройти через рифы и течение. Впрочем, ответ не заставил себя ждать. «Простите, госпожа Альба, но как вы собираетесь переплыть это место? Здесь же сплошные рифы и течения. Ох, мальчик мой, ты недооцениваешь мою магию. Присаживайтесь, ведь сейчас начнется шоу», — сказала она так, будто бы имитировала Арчибальда. Подтолкнув лодку в воду, герцогиня подняла руки в разные стороны и стала контролировать ветер и течение. Ее руки светились мягким светом, как у Эвелины, а сама лодка плавно обходила рифы и скалы. Лейтенант с великим удовольствием наблюдала за этой сценой, в то время как сам мэр словно бы пытался измерить приблизительную силу герцогини. Для чего? Пожалуй, он сам бы не смог дать на это ответ. Быть может, здесь играл простой интерес, а может что-то другое. Плывя мимо рифов и обходя скалы, в конце концов они вышли в спокойный океан. Герцогиня опустила руки и села в лодку. В свою очередь, оба ее компаньона схватили весла и стали грести вперед. Спустя где-то 10 минут, на глаза обоим попался стальной гигант. Воистину, это был корабль, сделанный из стали, подобно тем, что были в Вавилоне. Размеры у него были вполне стандартные, однако из-за корпуса он казался самым что ни на есть гигантом. «Это», — сказал лейтенант. «Да, это наш корабль. Чудо инженерной мысли эльфов. Первый корабль, работающий не на ветре с парусом, а на самой что ни на есть магии». Гордо поднял он палец вверх. «Будущее сегодня», — пробормотал мэр, подумав про себя, какие успехов мог добиться Вавилон за прошедшее время. «Однако эльфы довольно хвастливые существа», — отметил также пленник. «Да будет вам», — ответил Арчибальд. «Дайте угадаю вас по меньшей мере, еще с десяток заготовленных сюрпризов для меня и моей спутницы. Как вы догадались?» — наигранно спросил он. «По глазам», — с усмешкой ответил мэр. «Да, глаза зеркала души. Стоп, мои глаза нельзя увидеть сквозь линзы. Могу смотреть сквозь них», — усмехнулся пленник. «Какой острый язык! Воистину, вы мне сейчас напомнили одну персону, но сейчас не об этом. Как видите, мы подплыли к кораблю, а это значит, все на борт, друзья». Глава 401. «Покажите дорогу». Глава 401. Зайдя на борт по приваренной лестнице, первое, что они увидели, это матросов, ставших в шеренгу, тем самым приветствуя герцогиню без лишних слов. Госпожа Альби, в свою очередь, поднявшись на борт, жестом дала им знать, чтобы начали приготовление к отплытию. «Итак, Велена, не соизволите ли вы пройти со мной в кабину капитана?» — спросил Арчибальд, невольно кидая взгляд на свою ученицу. «Это все-таки немного не то, что я ожидала. Ничего страшного. Все, что я от вас попрошу, так это указать направление, в котором мы должны плыть. Вас нет карты?» «К сожалению, нет. Увы, сыграли не самые благоприятные обстоятельства». «Ясно, тогда я сделаю все возможное. Вот это настрой. Где у вас ром?» — внезапно спросил мэр. «Вот это наш человек», — улыбнулась герцогиня, чем ввела бывшего полковника в ступор. «Госпожа Альби, вы пьете?» «Конечно, голубчик. Не хочу хвастаться, но я неоднократно перепивала наших адмиралов, а они, хочу вас заверить, пить умеют что-аво. Весьма внезапно открывшийся талант», — скажу я вам, однако завидовать не стану, ибо у себя на родине, когда все валялись лицом в салате, я один держался на ногах. Так не значит ли это, что вы не поспевали за своими собратьями? Скорее они не поспевали за мной, засмеялся он. Пожалуй, впервые за долгое время мэр смог найти близкого себе человека. Быть может, дочь графа про себя не слишком одобряла такие действия, однако ничего поделать не могла. Для нее, как и для мэра, стало шоком, что герцогиня не прочь выпить стакан-другой чего покрепче. Тогда, быть может, мы с вами, госпожа Альбина, уединимся в каюте и поговорим о жизни насущной. Проведем различия между философией человеческой и эльфийской расы. Если бы мне предложил такое слуга, то скорее всего он лишился бы языка. Но вы, молодой человек, ходячее исключение. Что же, тогда пошли в мою каюту. Ром не ждет, господа, вновь сымитировала она Арчибальда. Герцогиня была не молодой женщиной, однако в бывшем полковнике она увидела своего ровесника. Быть может не телом, но набранным опытом. Госпожа Альби чувствовала, что ему не хватало компании, а потому решила скрасить его одиночество. Ей была свойственна манера доброты, однако она не прощала лишь две вещи – ложь и предательство. Пожалуй, лишь благодаря этим двум качествам она по-прежнему сохраняла свой титул герцогини. В подходящий момент она могла быть как тираном, так и любящим человеком. То, что она видела в своем новоиспеченном собутыльнике, это рана, причиняющая ему душевные страдания. Алкоголь же, пусть ненадолго, но мог послужить как болеутоляющее. Она прекрасно понимала, что выпивка – это не выход, однако порой лучшего решения проблемы могло не найтись. Пока герцогиня провожала мэра в свою каюту, Арчибальд повел виконтессу в рубку капитана, по дороге без стеснения объясняя принцип работы корабля. «Погодите, таким образом, вы хотите сказать, что этот корабль работает на магических камнях?» «Абсолютно верно. На самом деле все не так уж сложно. Специальное устройство, укрепленное рунами, поглощает магическую энергию и передает ее по всему кораблю. Как корабль передвигается? Я что-то не видела на нем ни матч, ни парусов. На дне корабля, или вернее сказать, дне его корпуса, стоит винтовое устройство, которое приходит в движение, как только начинается подача энергии. Система торможения, она требует некоторой доработки. Интересно. Полностью согласен. Вам интересен собственный же корабль? Для меня это не корабль, а необработанный алмаз. Эх, как жаль, что нам дано так мало времени. Солидарно с вами. Будь у меня в запасе хоть 1000 лет, вряд ли бы я была этим удовлетворена. Что насчет бессмертия? Многие ученые стремятся добиться эффекта долгожития, но все пока что бестолку. Что вы думаете о нем? Отношусь отрицательно. Думаете? Думаю, что это бред. Тоже. Жизнь дана нам для того, чтобы мы ее прожили, а не стремились продлить. Как-то вы плавно перескочили с описания корабля на философию. Простите, заговорился. Я редко с кем общаюсь, вот и хочется излить кому-то душу. Ведь мы похожи. Наверное. Ладно, не будем затягивать. Давайте направление. Сию секунду. Благодаря высокой скорости, корабль достиг берегов Вавилона в считанные дни. Конечно, береговая охрана сильно удивилась появлению незнакомого корабля, особенно схожего с теми, которые имел Вавилон. В свою очередь, такое же удивление было у эльфов, особенно у Арчибальда. Для него это выглядело так, будто кто-то намеренно украл его чертежи и создал проект раньше него самого. Меньше всего удивился мэр. Он ожидал увидеть нечто подобное, и, пожалуй, не был разочарован результатом. Что касается лейтенанта, она пусть и удивилась военной мощи Вавилона, однако ее мысли были забиты отцом. Спустившись на берег реки, она лишь желала передать весточку о том, что с ней все в порядке, дабы тот лишний раз не волновался о ее судьбе. Встречал гостей все тот же капитан Дрейк. Он не позабыл прошлый проигрыш в карты, и лишь услышав о прибытии эльфов, вознамерился отыграться. Ради этого он неустанно тренировался, и теперь был готов выйти на ринг против вице-адмирала. Вот только, увы, его планам не было суждено сбыться. Да черт возьми, решил, значит, отыграться, и вот тебе, грозил кулаком он в небо. Капитан, там же есть и другие эльфы. Отыграетесь на них, сказал сержант. Ты как будто не понимаешь, я хотел встретиться с Витом. Впрочем, разнообразие не помешает. Тогда посадим гостей на коней и отправим к императору. Почему не на машину? Зная наших водителей, Боюсь, они совершат аварию. Карета. Ты видел здесь хоть одну карету? Капитан, ну там же герцогиня. Ладно, адмирал, он человек армейский, но куда дворянку на коня?